Так. Ну, вы знаете, всегда выходя, тем более на неизвестную аудиторию, не знаешь, что читать, потому что так смотришь, одним нравится, так другое, самому, может быть, совершенно другие стихи. Поэтому я прочитаю несколько стихотворений из книжки. Я не знаю, не убежден, что вы читали ее там. Вот. Поэтому, а кое-какие, так сказать, стихи, если я вспомню их на память. Тем более, что я года два уже их не пишу. Я просто написал сейчас большую поэму и надеялся, значит, сегодня даже почитать, но я понял, что у нас ни времени нет. Да и кроме того, я, значит, ее не успел перепечатать, а там 1000 строк. Вот, тем более она сюжетная. И мне было бы, конечно, интереснее ее, но уже извините, что есть, то есть. Как торопится жизнь, не вчера ли? Ветки торкались в изморозь рам, а сегодня уже разметали брачный пух по зеленым дворам. Горько, горько, и в пьяном веселье чья-то свадьба колотит горшки. Горько, горько, еще на похмелье желчь измены и горечь тоски. Ну да что, в этом мире цветущем так легко на душе, так светло, что не хочется знать о грядущем или думать о том, что прошло. Хороша эта жадная воля не загадывать век наперед. Все теперь и любовь, и застолье, потому что и это пройдет. Потому что скорбям и удачам счет один, и как древний собрат, говорю вам, я тленьем охвачен, но в груди моей чувства кипят. Так.